Мой медальон покрылся дополнительной паутиной узоров, хотя остался серебряным. Я надел его, совсем забыв, что мне положена награда, однако цензор все помнил. «Вы получили третий ранг», — сказал он, рассматривая сверкающую брошь на моем шейном платке. «Вам предлагается пир». «Какой еще пир?» — удивился я, даже не сразу поняв, о чем идет речь. «Трехдневный пир», — ответил цензор, поощрительно улыбаясь, — «с самыми лучшими блюдами. Большинство из них вы никогда не пробовали и в будущем вряд ли попробуете. Многие из этих блюд уже давно не готовят, их рецепт утерян. Это единственный шанс, Глеб. Земные гурманы отдали бы жизнь за него». Я был озадачен не на шутку. Цензор постоянно предлагал что-то подозрительное. Сначала женщину, любую женщину, вплоть до тех, которые давным-давно канули в лету. Теперь загадочный пир со всеми блюдами, в том числе теми, о которых все давно забыли. Мне только кажется, что женщина и пир – яйца из одной корзины. Или так оно и есть. «У меня нет трех дней на пир», – ответил я. «К сожалению, очень спешу». «О, это время не учитывается», – все еще улыбаясь, – ответил цензор. «Хотя вы проведете три дня за едой, но вернетесь в текущее время и даже в эту же секунду. Пир – бесплатный подарок всем, кто получает третий ранг. Вернусь в эту же секунду, приехали». Если у меня оставались какие-то колебания по поводу этого халявного мероприятия, то они мгновенно исчезли. Пир с таким ходом времени, что оно тянется бесконечно, словно резина, живо напомнил мне старый город с его нарушениями пространства и бесчисленным множеством ярусов. Может быть, это вообще взаимосвязанные вещи? Если так, то пошло все к черту. «Спасибо, но не надо», — твердо ответил я. «Задавайте вопрос места, я спешу». Цензор выглядел разочарованным, как и в тот раз, когда я отказался от женщины. Его густые брови хмурились, но голос был по-прежнему любезен. «При повышении уровня медальона вы можете выбирать пункт назначения без вопроса места», — ответил он. «Куда вам угодно попасть?» «Куда?» «Конечно, к дому матери». Я уже собирался сказать об этом, но последние события, большинство из которых так и не получили внятного объяснения, навалились на мою бедную память. Предложение попировать три дня только подлило масло в огонь. «А какой был бы вопрос места, если бы мне не дали повышение?» — спросил я. «Просто любопытно знать для общего развития». Я пытался найти хоть какую-то закономерность в вопросах, если она вообще имеется. Цензор посмотрел на меня почти с сочувствием и задумчиво погладил пальцами резную ручку кресла. «Да вас уже многие об этом спрашивали, Глеб. Некоторые даже считали, что могут угадать заранее, о чем я спрошу. Они ошибались. Вопрос места касался бы швейной фабрики». «Швейной фабрики». Я похолодел. Хотя с ратушей были связаны отнюдь не самые теплые воспоминания, швейная фабрика по-прежнему казалась неприятным и зловещим местом. И как бы звучал этот вопрос: «Что вы помните о швейной фабрике, Глеб?» «Не о той, которая была в старом городе, а о настоящей», — произнес цензор, разом перестав улыбаться. В этот миг я тоже не улыбался, причем давно не улыбался, и лишь поэтому выражение моего лица не изменилось. «Я хочу оказаться возле театра на Таганке». Мой голос тоже не изменился. «Спасибо губернатору за хорошую школу. К сожалению, снова забыл спросить о проездном». «Да и не мудрено забыть, если тебя постоянно огорошивают неожиданными предложениями». Цензор ничего не ответил. Кирпичные стены начали исчезать, уступая место оживленной площади и красно-белому зданию с тремя дверьми. Прохожие не обратили на меня никакого внимания. Еще одна загадка, Лима. «Где бы ты ни появлялся, твое появление будет выглядеть обычным делом. Если остановить и расспросить прохожих, то выяснится. Один видел тебя только что вышедшим из-за угла, второй – перебежавшим дорогу на красный свет, а третий вообще шел за тобой три квартала. Я появился рядом с афишами, и женщина средних лет, до того идущая прямо на меня, осторожно обошла преграду, словно заметила еще издалека. Неподалеку от театра на Таганке жила моя мама. Я не стал задерживаться у афиш, а направился по дороге, ведущей вниз. Мама мне обрадуется, я ей тоже». Увы, приятное предчувствие встречи было омрачено вопросом цензора. «Так единственная небольшая тучка, заслоняющая солнце, омрачает небо. Я понятия не имел, что должен помнить о настоящей швейной фабрике. Могу поклясться, что никогда, ни разу в жизни в ней не был». Как я и предчувствовал, мама встретила меня тихим оханьем, беспокойной бледностью, безуспешными расспросами и испеченным на скорую руку пирогом. Мне очень нравится мамин яблочный пирог. Горячий, поджаристый, с дном, состоящим из порезанных яблок, он напоминает о детстве. Уже многие годы что-то менялось. Обстановка в родительской квартире, соседи, лампочки в подъезде. Я взрослел, мама старела, не менялся только этот пирог. Когда его ел, то иногда закрывал глаза, представляя, что вот мне 7 лет, а вот 10-12. Представлял, что на улице меня ждут приятели, зовут играть, что меня позвала на день рождения одноклассница, а подарка еще нет, что я скоро поеду в первую самостоятельную поездку в летний лагерь. Все эти события объединяло одно. Накануне я точно так же ел пирог на кухне. Мама занималась переводами и сейчас сидела напротив меня в домашнем красном халате, надев очки. Ее окружала кипа бумаг и журналов. Она пыталась узнать, где был ее единственный сын и что делал, но я ничего не мог сказать. Уже потом, устав от расспросов, но взбодренный рассказами о жизни наших общих знакомых, я вспомнил одну из бесед с губернатором, во время которой он интересовался моим родителям. «Сколько языков знал мой отец?» – спросил я. Мама уже успокоилась, сдвинув очки на нос. Коротким карандашом писала цифры в кроссворде судоку. «Много, Глеб», после паузы сказала она, «точно, английский, французский и немецкий». Потом, я помню, приезжала какая-то делегация из Малайзии. Переводчика долго не могли найти, но за дело взялся твой отец. Так лихо переводил с малайского, будто знал его в совершенстве. На китайских диалектах тоже говорил свободно. С японцами общался, с индусами. Я ненадолго задумался. Получалось весьма интересно. Возможно, губернатор не зря спросил о количестве языков, которыми владел мой сгинувший бесследно отец-переводчик. Мама, а были случаи, когда отец не мог перевести с какого-то языка. Ну, не знал его просто. Мама положила кроссворд на колени, посмотрела на желто-белые обои, туда, где притаился последний солнечный зайчик заката, и ответила, не припоминаю. Насколько я помню, он мог перевести все что угодно. Языков 30 знал, наверное, или даже 40. При нашем первом знакомстве он произвел на меня сногсшибательное впечатление. Рано утром, переночевав в доме матери, я отправился на работу. Мой фронтоватый сюртук превратился на земле в столь же фронтоватый черный пиджак, шейный платок, в широкий, мягкий галстук. Брошь не изменилась, и, хотя поблескивала вызывающе, я решил не снимать ее. У меня был вид старомодного щеголя, я был похож на Мефистофеля. Именно так представляю его на улицах современной Москвы, в строгом костюме, с тросточкой и, вероятно, даже с саквояжем, куда он складывал контракты на души. Контрактов у меня не было, зато была миска. Я чувствовал, что вошел в какую-то большую игру с пока неизвестными мне ставками. Даже непонятно, кто другие игроки и что они собираются делать. Но я до поры до времени не собирался углубляться в дебри, а решил начать с малого. Выполнить договор и открыть детективное агентство. Еще бы знать, чем оно будет заниматься. Глава 12. Мое появление в рекрутинговом агентстве Морозова было встречено гробовым молчанием. Петр и Михаил с интересом посматривали на меня, но их интерес был ничем по сравнению с любопытством Марины. Алые губки девушки приоткрылись, и она разглядывала мое лицо и костюм, как студентка провинциального университета разглядывает шедевры Лувра. «Доброе утро», – вежливо поздоровался я, поигрывая тростью. Петр кивнул. Михаил от чего-то привстал и поклонился, а Марина улыбнулась. Любой мужчина, даже тот, который совсем не разбирается в женских улыбках, сразу бы понял, что Маринина улыбка означает нечто большее, чем ответ на мои слова. Девушка была мне симпатична, я собрался улыбнуться в ответ, но вдруг дверь, ведущая в кабинет шефа, распахнулась. На пороге показался Морозов Олег Геннадьевич собственной персоной. «Добро пожаловать, Глеб», – церемонно произнес шеф. «С возвращением. Как провели отпуск на Канарских островах? Выздоровели полностью? Надеюсь, там отличный влажный климат, который помогает при такой тяжелой астме, которая была у вас». Я попытался вставить словечко, но не тут-то было. «Подождите, дайте мне закончить». Шеф покачал указательным пальцем. «Сегодня я получил инструкции от нашего с вами начальства. Наверху очень обеспокоены вашим здоровьем и настоятельно советуют ни о чем вас не расспрашивать, чтобы вы не акцентировались на болезни. Я понятно для всех выражаюсь, ни о чем не расспрашивать. Это запрещено. Наша компания стоит горой за каждого сотрудника и, если того потребует его здоровье, готова пойти на крайние меры. Я понятно выражаюсь? Есть какие-нибудь вопросы? Вопросы, естественно, ко мне, не к Глебу. К Глебу вопросов нет и быть не может. Он слишком расстраивается, когда ему напоминают о болезни. Понятно, что уж тут. Первым пришел в себя Михаил. Болел, поехал на Канары, выздоровел. Чего тут не понять? Петр согласно кивнул. Марина подняла темноватые бровки, но промолчала. А то, что одевается необычно, шеф смерил взглядом мой консервативный наряд. Так это доктор велел. Для смены обстановки. Очень полезно для астматиков. И трость Глебу нужна. Он иногда хромает. У него перемежающаяся хромота, если я ничего не путаю. А если путаю, то все равно хромает. Короче, никаких вопросов. Петр достал из ящика розовое стекло и с любопытством посмотрел через него на меня. «О, вот оно как», — сказал он. «Молчать», — тут же отреагировал шеф. «Все изменения, которые вы видите, тоже связаны с тяжелой болезнью. Других мнений быть не может». «Конечно, конечно», — покладисто согласился Петр, убирая стекло обратно. «Сходный случай произошел недавно с моим дядей. Он сильно заболел корью. Представляете, корь в его-то возрасте, почти в 70. Все думали, помрет, но он как-то сумел выкарабкаться. И, что интересно, до кори его рост был 1,60 м, а после болезни вдруг стал 1,95 м. Дядя начал играть в баскетбол, записался в спортивный клуб и собирается принять участие в чемпионате страны. Ему пророчит большое спортивное будущее. Что характерно, продолжает расти. Женился на 20-летней красотке. Она сейчас беременна от него сразу тройней, а дядя растет и растет, только крепче становится. Вот что с людьми тяжелая болезнь делает. Марина фыркнула. Шеф подошел к Петру и ударил кулаком по столу. Ты эти свои шуточки брось, шутить тоже запрещено. Олег Геннадьевич грозно обернулся ко мне. Пойдемте в мой кабинет, поговорим о детективном агентстве. Я не совсем понял, что это и для чего. Приняв приглашение, я последовал за шефом. Попытаюсь объяснить в меру своих сил, что к чему, не выходя при этом за очерченные рамки. Очевидно, маркиз приказал скрывать тот факт, что я выходец из старого города. Мудрая мысль, иначе высшая знать Лима может устроить настоящую охоту за моей головой. Интересно, до какой степени дойдет скрытность маркиза? Сколько человек точно знают о том, что я был в старом городе? Сколько человек догадываются, но не верит? Сколько догадываются и верит? Что сделает маркиз с каждой из этих трех групп? И вообще какие ходят слухи? Присаживайтесь. Шеф кивнул на черное крутящееся кресло перед своим столом, а сам уселся в белое и высокое, напоминающее трон. Мне поручили оказывать вам всемерную поддержку. Я принимаю это. Последовал приказ не расспрашивать вас ни о чем. Я принял это. Но детективное агентство. Мне велено помочь вам создать детективное агентство в штате моей собственной конторы. Я думаю, этот вопрос относится не к прошлому, а скорее к будущему, и его можно задать. Итак, Глеб, кто будет руководить детективным агентством, можете сказать. Я, ответил я. Шеф покачал головой. У вас есть опыт в этом деле? Нет, разумеется. Откуда? Тогда кто будет в вашем штате? Я, снова ответил я. И больше никого, больше никого. Я развел руками. У меня нет людей на примете, да и платить сотрудникам нечем, если вы, конечно, не дадите на это денег. Ничего не понимаю, пробормотал шеф, почесывая лоб. Если начальство хочет расширить штат, то всегда присылает подробные инструкции и новое штатное расписание, где прописано все вплоть до зарплат. Но ничего этого нет. Мне поручено помогать вам своими силами. Это значит, новых ставок нет. Нет так нет. Я пожал плечами, всем своим видом показывая, что мне безразлично. Шеф вздохнул. Он выглядел растерянным. Но что тогда от меня требуется, Глеб? Не знаю, честно ответил я. А с чего начинается создание агентства? Я-то вообще не имею никакого понятия. Иногда высокие материи, в которых витает начальство, недоступны для понимания простых людей. Шеф сокрушенно покачал головой. Вы, правда, ничего не знаете? Совсем ничего, совсем. И буду рад любой подсказке. Олег Геннадьевич на миг прикрыл глаза руками, но тут же спохватился и выпрямился. Вот что, Глеб, говорите прямо, что вам нужно. Мне это было неизвестно, но я постарался ответить на вопрос. Нужно, чтобы агентство существовало, и чтобы делами в нем заправлял я. Чтобы любой человек пришел, увидел и сказал, да, оно существует. На шефа было жалко смотреть, даже его короткие усики слегка обвисли. «Наверное, мне нужен офис, стол и стул», – безжалостно продолжал я. «Ну еще папки какие-нибудь для солидности, и табличка на двери», – подсказал шеф убитым голосом. «Да-да, именно табличка», – оживился я. «Табличка, это хорошо придумано. Непременно табличка». Шеф налил себе воды из большого графина и осушил стакан в два глотка. «Понятно», – сказал Олег Геннадьевич таким тоном, что было ясно. Ему ничего не понятно. «Что-то еще?» Я на секунду задумался. «Что мне еще надо? Нет ли у вас свободной машины?» – спросил я. «А то мне на мотоцикле неудобно с тростью разъезжать. Красный Citroen устроит?» – печально осведомился шеф, погруженный в размышления о том, кому и за каким делом понадобилось явно липовое детективное агентство. Ему года два, но он очень юркий, устроит. Я даже слегка обрадовался. Юркий – это здорово, как раз для детективной работы. Олег Геннадьевич, который в этот момент снова пил воду, поперхнулся и закашлялся. «Водить-то умеете?» Шеф быстро справился с кашлем, но на глазах выступили слезы. «Конечно, это все, пожалуй, все», – ответил я и вдруг понял, что забыл задать важный вопрос. «А нет, не все. Скажите, Олег Геннадьевич, где здесь ближайшее общество глухих?» Шеф уже ничему не удивлялся. «Вам нужно общество глухих?» – переспросил он. «Марина сейчас найдет в справочнике. Общество глухих, как и клуб фехтования, куда я собирался заехать, могли подождать. Мой следующий визит был к бывшему шефу, у которого я работал курьером. Citroen оказался не только юрким, но и мощным. Двухлитрового двигателя для такой маленькой машины более чем достаточно. Я припарковал свое новое авто на привычном месте. Прощай, мотоцикл, мы не скоро еще увидимся», и поднялся к шефу. Секретарша Светочка встретила меня радостной улыбкой на ярко-алых губах. Эта веселая и беззаботная девушка любила развлечения подороже и мужчин побогаче. С ней легко общаться, она всегда готова смеяться почти над любыми шутками. Я даже ходил со Светочкой пару раз в ночные клубы. У меня остались самые приятные воспоминания. Я уже собрался войти в кабинет бывшего шефа, как вдруг дверь приемной распахнулась и появилась Иванна, предмет моих давних вожделений. Волосы девушки черным пушистым пятном лежали на светло-желтом плаще. Я знаю, Иванна работает в соседнем офисе, и догадываюсь, ее офис, как и многие другие в этом здании, занимается не тем, что указано на вывеске. «Здравствуйте, Глеб», — сказала она красивым низким голосом. Светочка погасила улыбку. Секретарша знала себе цену и никогда бы не стала соревноваться с броской внешностью Иванны. «Здравствуйте», — ответил я, удивленный. «Мне казалось, Иванна не может знать моего имени. Нас друг другу не представляли. А я пришла к вам», — продолжала девушка, подогревая мое удивление. Увидела издалека и решила пообщаться поближе. Со стороны двери, ведущей в кабинет бывшего шефа, я услышал скрип. Мне почудилось, что Виталий Григорьевич хотел выйти, но, услышав голос Иванны, передумал и остановился за дверью. «Насколько близко вы хотите пообщаться?» – спросил я. Иванна рассмеялась в ответ. При этом она не сводила с меня глаз. «Здесь не очень удобно разговаривать. Встретимся в кафе «Чайный сервиз». Знаете, это кафе располагалось в соседнем здании. Я там часто бывал, знаю. А когда встретимся? Как только освободитесь». Иванна явно флиртовала. Она смотрела на меня, слегка прищурившись. «Вот это номер. Похоже, после всех моих злоключений дела пошли на поправку». Дверь шефа наконец отворилась, и на пороге кабинета возник он, собственной персоной. «До свидания, Глеб». Иванна поспешила попрощаться и упорхнула, махнув ручкой. Светочка проводила ее завистливым взглядом. Виталий Григорьевич, одетый в строгий серый костюм, сохранял столь же строгое лицо. Впрочем, ко мне он обратился весьма радушно. «Глеб, какими судьбами? Я слышал, вы получили повышение, и значительное. Поздравляю. Заходите, заходите же». «Спасибо», — ответил я. «Виталий Григорьевич, я пришел из-за миски. Мне поручили вернуть ее прежним владельцам, но она до сих пор со мной. Признаться, у меня относительно нее свои планы, мы через многое вместе прошли. Где я могу найти прежних владельцев, чтобы поговорить с ними?» «Заходите», — повторил бывший шеф. «Светочка, сделайте нам кофе». Войдя, я уселся на знакомое кожаное кресло посетителя. Шеф садиться не стал, он остановился у входа в кабинет. Мне пришлось развернуться, чтобы смотреть на него. «Ваша щепетильность делает вам честь, но боюсь, Собственников этой миски найти не так-то просто. Оценщик мертв, а их знал только он. Но не беспокойтесь, думаю, им хорошо заплатили. Можете спокойно оставить миску у себя. Я вздохнул с облегчением. Теперь моя совесть чиста. Я бы никогда не смог считать, что миска принадлежит мне, если бы шеф так не сказал. Наша фирма купила посудину у владельцев, значит, фирма, собственник, несмотря на то, что некие правила требуют возвращать бесполезные предметы тем, у кого они приобретены. Мы с бывшим шефом перемолвились парой фраз о том о сем, не касаясь важных вещей, связанных с прошлым. Потом вошла Светочка с подносом, но кофе я пить не стал, мыслями витая в облаках в предчувствии встречи с Иванной. «Послушайте, Глеб», – неожиданно сурово произнес шеф, – «когда мы остались наедине, а что от вас хотела эта девушка из соседнего офиса?» «Иванна», – переспросил я, – «не знаю ничего, наверное, просто встретиться». «Просто встретиться, значит». Шеф медленно двинулся от высокого шкафа, расположенного рядом с дверью, к противоположной стене. Мне снова пришлось поворачиваться. «Вряд ли просто. Вы знаете, кто она?» «Нет», – ответил я, поворачиваясь в кресле, чтобы не упускать собеседника из виду. Виталий Григорьевич поморщился, но все-таки пояснил. «Она работает в жандармерии, довольно высокопоставленный сотрудник». «В какой жандармерии?» – изумился я. Шеф молча сел за стол и принялся перекладывать бумаги с места на место. Я ощутил неприятное ноющее чувство, будто сильно укололся, пытаясь сорвать розу. «Иванна, девушка моей мечты, работала на жандармерию Лима». «Как же так?» – спросил я. «Разве эти офисы, ну мне казалось, здесь всем заправляют титулованные особы?» «Не всем», – ответил шеф. «Информация точная, остерегайтесь. От шефа я вышел сам не свой. Не каждый день приходится слышать, что девушка, которая тебе нравится, работает в органах правопорядка. Хотя не отказываться же из-за этого от встречи. Возможно, мне разонравилась бы обычная женщина-полицейский, но женщина, жандарм Лима, вызывала любопытство. Эта должность нисколько не портила Иванну, наоборот, окутывала ее ореолом романтичной тайны. Я решил пойти навстречу, хотя испытывал легкое беспокойство. Жандармы Лима, первые враги губернатора, который пытается разрушить установившийся порядок вещей. Мне казалось маловероятным, что они смогли так быстро узнать обо мне. Но даже если бы узнали, то засады на земле не нужно опасаться. Жандармы никогда ничего не предпринимают за пределами Лима. Это непреложное правило, такое же нерушимое, как и запрет для уроженцев Лима, включая титулованных особ, появляться на земле. Чего же тогда хочет Иванна? О, теперь навстречу меня вели не только симпатии к этой девушке, но и любопытство. Заведение «Чайный сервиз» было уютным и неброским. Темно-зеленые стены освещались лампами, сделанными в форме свечей, а черные столики с изогнутыми ножками были явной подделкой под старину. Иванна сидела у окна, перед ней лежал журнал с кроссвордами. Девушка заметила меня и приветливо помахала рукой. Я осторожно подошел, но не смог сдержаться и огляделся по сторонам. Все соседние столики были пусты. «Здравствуйте, Глеб». Улыбка Иванны по-прежнему волновала, а черные волосы, отражая свет ламп, напоминали корону, принадлежащую королеве тьмы из детской сказки. «Рада, что вы пришли». Я без лишних слов сел напротив. Мне хотелось сказать девушке что-нибудь любезное, но, как назло, ничего в голову не приходило. Информация о ее работе в жандармерии сбила меня с прежнего настроя. «Я тоже рад, чем вызвана наша встреча». Слова прозвучали рисковато, но Иванна вроде бы не обратила на это внимания. Она посмотрела на меня с самым невинным видом. «Я давно заметил, что некоторые девушки в совершенстве владеют искусством напускать на себя невинность. И чем они красивее, тем у них это лучше получается. Это поспешный вопрос, но все-таки отвечу. Я уже давно вас заметила, приглядывалась к вам, а потом, когда вы исчезли, очень обеспокоилась. Теперь вы вернулись, и я решила просто поговорить. Признаться, я бы принял такое объяснение, если бы не слова шефа. Девушка только что сказала, что ваш покорный слуга ей нравится и всегда нравился. Еще полчаса назад я бы это проглотил и не только не поморщился, но был бы, пожалуй, даже счастлив. Мне тоже хочется познакомиться с вами поближе, произнес я, но о вас так мало известно. Скажите для начала, где и на кого вы работаете? Иванна внимательно посмотрела на меня. Она поняла почти мгновенно, что я все знаю. Плюс в ее пользу, девушка оказалась наблюдательной и опытной. Пальцы начали переворачивать страницы в журнале с кроссвордами. Рядом лежал карандаш, девушка взяла его, но тут же отложила в сторону. «Вы изменились, Глеб, очень сильно изменились», — сказала она. «Это вызвало мой интерес. Изменилась одежда, походка», — уточнил я. «Нет, не только. Вы больше не пусты. Ах, вот оно что. Иванна, оказывается, может видеть магов без помощи розового стекла. Такой способностью обладал теперь и я. Это самое первое, что в меня вколотили. Убийца магов должен сразу видеть жертву. А может быть, девушка успела воспользоваться стеклом, а жандармам какое дело до моих изменений? К тому же мы в Москве, ваша власть не распространяется за пределы известного места». Я снова говорил рисковато, не как изысканный кавалер. Пожалуй, губернатор был бы слегка недоволен мной. Жандармам есть дело до многого, и жандармы надеются на вашу помощь. Иванна обезоруживающе улыбнулась. «Например, вы знаете, как называется один из притоков реки Лена. Жандармы будут очень благодарны вам. Взгляните, вот в этот кроссворд нужно вписать название притока». Я бросил быстрый взгляд на тонкий красный журнал с кроссвордами и обомлел. Карандашом на полях было написано: «Делайте вид, что ничего не произошло. Возможно, люди МО слушают ваши разговоры. Нам нужно встретиться в месте, где прослушка невозможна. На ПЛ Ветров завтра в 8 вечера. Я ничего не знаю о притоках Лены». Мой голос даже не дрогнул. «Не могу доверять своей памяти в этом вопросе. Просто не могу доверять». Особенный упор сделал на слове «доверять». «С чего бы это мне все бросать и спешить в Лим на встречу с агентом жандармерии? Ни губернатор, ни маркиз мне таких поручений не давали». Иванна коротко кивнула и перевернула страницу. Там в кроссворд было вписано карандашом одно единственное слово – «Авиньон». О, я узнал бы это слово из тысячи других. Это был пароль. «Чуя или чуйка», – сказал я. «Кажется, так называется один из притоков, но я не уверен». «Мы встретимся завтра?» – спросила Иванна. «Вот мой телефон». Девушка передала мне бело-золотую визитку, на которой под словами «старший менеджер» был список телефонных номеров. «Встретимся завтра», – ответил я, пряча визитку в карман. «Конечно, встретимся». Иванна продолжала улыбаться. Я улыбнулся ей в ответ и взял трость, прислоненную к столику. Тяжелая деревянная палка – все-таки отличное оружие. Мне почти не пришлось изгибать руку, чтобы вставить трость между ног проходящего мимо мужчины и резко ударить его по ахиллову сухожилию. Вся штука в том, что бить нужно по опорной ноге, той, которая была впереди, иначе жертва не упадет. Этот тип рухнул как подкошенный, с грохотом опрокидывая ближайший стул. Я привстал и, быстро перехватив трость, вонзил наконечник в спину незнакомцу. ГРР. Мужчина издал рычащий звук. Наконечник вошел неглубоко, даже не повредил кожу, но зато нажал на замечательную точку рядом с шеей. Первую пару минут после нажатия человеку будет казаться, что он не может пошевелить ни рукой, ни ногой. Потом, разумеется, это пройдет, но кто об этом знает? Глеб, начало Иванна и осеклась. Признаться, было отчего. Никто ведь не думает, что я бросаюсь на людей без всяких причин. Этот тип, проходя мимо, решил прихватить мой саквояж. Видимо, по рассеянности. «Кто ты такой?» – быстро спросил я лежащего, стараясь не обращать внимания на переполох в кафе. «Отвечай». После того, как Иванна назвала пароль, я был склонен ей доверять, но на всякий случай ее не упускал из виду. Ведь что-то привело сюда похитителя саквояжа, а в саквояже была миска. «Пусти», — сквозь зубы простонал мужчина, пытаясь пошевелить хотя бы головой с редкими каштановыми волосами. «Пусти, сволочь». Кто-то из официантов выглянул на улицу. Когда я подходил к кафе, неподалеку прогуливался полицейский патруль. Если он не успел уйти далеко, то сейчас будет здесь. Впрочем, эпопея с охотниками за миской начала утомлять. Очень хотелось как можно быстрее узнать, кто за всем этим стоит. Я усилил нажим. Теперь похититель должен испытывать ни с чем не сравнимые ощущения. И действительно, он застонал и даже попытался подвывать. «Кто ты такой?» — повторил я вопрос. «Митик», — ответил мужчина с легким повизгиванием. «Митик я. Пусти. Кто послал? Кто навел? Не знаю. Леха сказал, что стукнули из офиса. Сказал, что надо сделать, увести товар быстро. Больше ничего не знаю. Пусти. Из офиса, из моего бывшего офиса, откуда я только что вышел. Интересный поворот событий. Я хотел задать еще пару вопросов, но не успел. Ретивый официант все-таки привел патруль. Двух плохо выбритых полицейских в темных мундирах. «Что происходит?» — спросил один из них, с погонами прапорщика. Он так и говорил, что... Я вздохнул и убрал трость. Митик сразу же начал шевелиться, сначала потихоньку, а потом все активнее и активнее. «Ничего не происходит», — ответил я. «Это мой приятель, мы с ним просто боремся». Он самбист и утверждал, что легко выстоит против трости. Малость ошибся. «Я хоть и хромаю, но тростью владею, будь здоров. А ты что скажешь?» — обратился полицейский к мужчине, который теперь пытался с кряхтением приподняться. «Да, начальник, он правду говорит, приятель мой», — ответил Митик. «Мы боролись на интерес. Документы», — сухо бросил прапорщик. «Вот любят же они проверять документы. Будто в паспорте может быть ответ на главный вопрос. На что способен тот, кто перед тобой? У меня все было в порядке, и вложенная в паспорт купюра быстро разрешила дело». Полицейские чинно удалились. Митик вышел вместе с ними, но повернул в другую сторону. «Мне следовало торопиться». «До завтра, Иванна», — сказал я. «Есть одно срочное дело». «В офисе?» — крикнула девушка мне вдогонку. «В офисе», — на ходу ответил я. «Я тоже туда иду. Вы идете, а я бегу». Теперь моя притворно хромающая походка больше напоминала бег. Я боялся упустить добычу. Ведь даже кавалер Файт будет рад узнать, кто оказался стукачом и диверсантом, кто подставил меня, назвал налетчиком мое имя и адрес старичка, а сейчас навел воришку. У меня была только одна кандидатура на примете, но какая? Этот человек знал о моем прежнем маршруте, и благодаря такой осведомленности я чуть не погиб. Что ж, теперь пришло время заплатить по счетам. Губернатор, пожалуй, поставит мне троечку за торопливость, но я не мог сдерживаться. Скоро кое-кто узнает, как подставлять своих сотрудников. Глава 13. Стоило скрыться с глаз доблестных московских полицейских, как моя скорость возросла многократно, а притворная хромота исчезла. Я ворвался в свой бывший офис подобно смерчу. Пронесся по коридору мимо удивленных коллег, влетел в приемную и, на ходу кивнув озадаченной Светочке, распахнул дверь к шефу. Виталий Григорьевич черкал ручкой какой-то список и медленно поднял голову, изумленный неожиданным вторжением. Я же, не теряя времени даром, подошел к столу и навис над шефом, отчетливо видя, как свет лампы отражается на лысине. «И кто же охотится за моей миской?» — язвительно спросил я, постукивая тростью по ножке стола. «Похоже, это целая организация. Ведь мало кто смог бы так быстро найти исполнителя, чтобы украсть мою миску. Как они называются, Виталий Григорьевич, а, и чего хотят? Может быть, это даже не просто конкуренты, а нечто более крупное, что несказанно порадует кавалера Файта». Впрочем, осведомитель, работающий на конкурирующую фирму, его тоже обрадует, не так ли, Виталий Григорьевич? Лицо шефа приобрело недоуменное выражение. «Я даже восхитился тем, что пропадает такой хороший актер. Маркиз не произвел на меня впечатления существа, способного простить предательство. О чем вы говорите, Глеб? Какой вор? Какая организация? Я ничего не понимаю». Я наклонился чуть ниже и доверительно произнес: «Вор только что пытался украсть мою миску. Неужели вы об этом ничего не знаете, Виталий Григорьевич? А ведь трудно поверить». Вор успел рассказать, что информация о миске пришла прямиком из офиса. «А кроме вас, я ни с кем об этом не говорил». «Подождите». Шеф поднял руки вверх, будто собираясь сдаваться. На левом запястье блеснули дорогие золотые часы. «Вас только что пытались обокрасть, я правильно понял?» «Правильно», — с улыбкой кивнул я, вспоминая советы губернатора и сохраняя подобие вежливости. «Отчего бы меня не обокрасть, если вору все известно, не только о том, что лежит в моем саквояже, но и о том, куда я пошел, чтобы встретиться с Иванной? Когда все это знаешь, то трудно удержаться от соблазна. И вы обвиняете меня?» Теперь шеф говорил деловым тоном, как опытный менеджер, готовый в любую минуту подключиться к бизнес-переговорам. «Меня, Глеб? Почему? Разрешите спросить». Спокойствие собеседника на мгновение поколебало мой напор, но только на мгновение. «А кому еще удалось бы навести на меня тех двух убийц? Кто знал мое имя и адрес старичка-оценщика? А сейчас кто знал о миске и кафе, в котором я находился? Или скажете, что здесь все разговоры прослушиваются жучками, а информация тут же поступает конкурентам? Я в это никогда не поверю». «Конечно, наши разговоры не прослушиваются, еще чего». Вот теперь шеф заметно встревожился. «Но почему вы решили, что я навел убийц на старичка? О вашем маршруте знало много людей. Их всех проверили, но виновного, к сожалению, так и не нашли. Наша служба безопасности решила, что произошла какая-то роковая накладка. Миска-то бесполезна, насколько я понял. Я молчал, догадываясь, что ценность этой миски, пожалуй, превышает ценность всех артефактов, добытых нашей конторой за год. Мы усилили безопасность, но наказывать было некого, продолжал шеф. Я даже не думал, что такое может произойти опять. Полагал, убийцы поняли свою ошибку. Пока еще не поняли, с сарказмом ответил я. Да, кивнул шеф, вижу, был неправ. А что этот вор еще сказал? Кроме того, что ему сообщили из нашего офиса. Ничего, произнес я. Его спас полицейский патруль. Я не хотел с ними связываться. Москва, плохое место для этого. Плохое, согласился шеф. Но я ведь с момента вашего ухода ни с кем не говорил и никуда не выходил. Даже по телефону не говорил. Это легко проверить. Я внимательно посмотрел на шефа. Он выглядел встревоженным, но не более того. Так тревожится начальник, у которого на вверенном предприятии происходит черт знает что без всякой его вины. Моя уверенность опять поколебалась. Слова шефа действительно легко проверить. К тому же мне ничего не стоило еще в самом начале приказать вам, чтобы вы доставили миску прямо ко мне. Виталий Григорьевич выложил сокрушительный аргумент. И вы бы, как курьер, подчинились. И кто тогда донес? Спросил я, все еще сохраняя язвительность. Или все-таки жучки? Нет, точно не жучки, покачал головой шеф. Давайте подумаем. Вы, кроме меня, никому о миске не рассказывали, что она при вас? Конечно, нет. Но это было в приемной. Не помните, сюда никто не заходил? Или были посетители? Иванна уже ушла и не могла слышать о миске, разве что осталась за дверью. Я, разумеется, понимаю, что любой уважающий себя шпик обязательно подслушает под дверью, но образ Иванны как-то не вязался с этим действием. Сомневаюсь, что это она, Виталий Григорьевич. А больше никого не было. Спросим у Светочки, предложил шеф. У Светочки? Я моментально развернулся и вышел из кабинета в приемную. Черная спинка кресла секретарши, вот что бросилось в глаза. Пустое кресло. Когда Светочка куда-то выходила, то всегда оставляла сумочку между стеной и большой каткой, где рос кактус. Теперь сумочки не было. Я сообщу в службу безопасности, быстро сказал шеф. Отвернувшись, я посмотрел в окно. Мне было стыдно за свой порыв. Не успев ничего хорошенько обдумать, бросился обвинять Виталия Григорьевича. Порывистость, враг мой, об этом говорил даже губернатор. А Светочка, конечно, молодец. Получала зарплату и тут, и там. Очень современный подход к работе, кстати. Где это, там, кто ей платил? И самое главное, о какой сумме идет речь, чтобы так рисковать? Я не знал ответа, но очень хотел узнать. Раздумывая о том, как часто мы не замечаем очевидных вещей, я спустился в гараж. Мне даже и в голову не пришло подозревать бесследно исчезнувшую Светочку. Она была эдакая мышка, серая в офисе и яркая на вечеринках. Интересно, ей вообще приходило в голову, на что она пошла и чем это может закончиться? Высшая знать Лима любит предателей примерно так же, как их любят крупные корпорации. Уволиться можно, а предать нельзя. Корпорации затаскают по судам, а титулованные особы изберут более прямой метод наказания. Мой красный Citroen чинно стоял на месте. Я даже на минуту залюбовался им, как-никак моя первая машина. Сунул руку в карман, чтобы достать ключ, как вдруг услышал жужжание мотора за спиной. Ко мне на небольшой скорости приближалась черная Audi. Видимо, она выезжала или пыталась найти свободное место, я не присматривался. Мне почти удалось нащупать ключи, когда звук ползущего вниз стекла вновь привлек внимание к машине. В салоне рядом с водителем сидел черноволосый усатый мужчина с блеклым равнодушным лицом. Я подумал, что эти двое, очевидно, заблудились или хотят что-то спросить, и повернулся к ним. Из окна высунулся короткий черный ствол. Я запомнил матовую блестящую поверхность и высокую мушку. Пистолет выглядел игрушечным, шуточным, наверное, только это и смутило меня, заставив потерять столь нужную секунду. Нет ничего хуже, чем искать шутку там, где ее нет. Лицо черноволосого мужчины не изменилось ни на йоту, когда он открыл огонь. Первая пуля попала мне в грудь, а две другие, в живот и снова в грудь. Стрелок, видимо, был меткий и опытный, хотя с такого расстояния я не промазал бы. Пули сделали свое дело так быстро, что я почти ничего не успел почувствовать, только жжение, за которым пришла темнота. Отброшенное ударами пуль, мое тело упало на цементный пол. Кажется, мне удалось закрыть глаза, хотя я бы ничего не смог увидеть, даже если бы держал их открытыми. Когда сердце останавливается, кровь больше не несет живительные силы, глаза слепнут очень быстро, так же быстро, как и мозг. Последнее, что я почувствовал, это удивление и, пожалуй, досада на то, что кому-то удалось так просто меня подловить. В дальнейшем я задавал себе вопрос, что же произошло потом, после выстрелов и до того, как убийцы доставили мое тело к месту назначения. Иногда казалось, чувства потухли не совсем, сохранилось что-то позволяющее хотя бы слышать. Вероятно, это игра воображения, не более того. Но я думал об этом происшествии так много, что волей-неволей набросал мысленную картинку. Так могло быть или даже так было. «Готов», — сказал водитель, пытаясь выглянуть в окно пассажира. «Бери саквояж». Черноволосый вышел из машины и подхватил сумку, выпавшую из моей руки. Саквояж тут же оказался в салоне Audi. «Поехали», — махнул рукой водитель. «Подожди», — сказал черноволосый, оглядываясь. «Тут нет никого. Давай-ка заберем труп». «Ты чего?» — изумился напарник. «На кой он нам?» «На выезде из гаража стоят камеры», — черноволосый говорил размеренным равнодушным тоном. «Если труп найдут сразу после того, как мы выйдем, нас засекут. А если трупа нет, то и ловить некого. Положим в багажник, потом где-нибудь выбросим. Крови немного, а тачка все равно не наша». Водитель хмыкнул, но из машины вышел, не забыв открыть багажник. Вдвоем мужчины кое-как подняли мое тело и бросили на серую мягкую обивку. Багажник захлопнулся с резким звуком, и машина вскоре тронулась. Они поехали по улочкам и переулкам. Не знаю точно, по каким, но расскажу, как представляю себе маршрут, которым воспользовался бы сам. Они с трудом выбрались из тупичка неподалеку от гаража, свернули на Мещанскую, проследовали мимо места, где когда-то была Сухаревская башня, знаменитое пристанище школы чернокнижника Якова Брюса, затем выехали на Сретенку, бывшую главную московскую улицу, известную своими лавочками и магазинчиками, поехали по прямой, свернули в переулок, название которого позабыл, и наконец остановились перед небольшим желтым двухэтажным домом, обнесенным черной оградой. У дома был совсем крохотный садик, состоящий из нескольких деревьев, растущих по периметру. Водитель припарковал машину рядом с калиткой, которая, в отличие от ограды, состояла из нескольких железных пластин. Оба незнакомца вышли, на ходу закрывая машину электронным ключом. Такие двухэтажные дома с прямоугольными высокими окнами раньше часто встречались в Москве. Их украшали портиками с колоннами, тянущимися до второго этажа или до самой крыши, наличниками из лепнины, резными ставнями. Дома были слишком малы для знатных дворян, но пользовались любовью у купцов. Этот дом с белыми наличниками, видимо, тоже давным-давно был построен торговцем. Черноволосый мужчина взялся за одну из ручек и, не стуча, потянул на себя. Незапертая дверь распахнулась. Оба незнакомца скрылись в старых недрах дома, унося с собой мой саквояж. В багажнике оставленной машины было темно и душно. Шершавая поверхность пола местами была залита липкой жидкостью, моей кровью. Не удавалось даже толком ворочаться. Из опасения, что меня услышат, и из-за того, что разогнуться было невозможно. Как работало второе тело, я и сам не знал толком. Мне известно лишь, что оно реагирует на быстрые и существенные изменения. Пулевые ранения, порезы, отрывы конечностей – это все входило в список. Заживление ран происходило с некоторой задержкой, тоже непонятной. Интересно, что целиком заживали отнюдь не все раны. Следовало беречь некоторые части мозга, хотя как их убережешь, губернатор сказал, что у второго тела нет маленькой области в головном мозге, иначе оно бы жило полной жизнью. Могло бы чувствовать, думать и знать ровно то же, что и я. Если мне когда-нибудь не посчастливится получить пулю в это место на голове, то придется навеки распрощаться с сознательным существованием, ведь второе тело тут уже не поможет. Создатели Audi были очень умными людьми, предусмотревшими множество ситуаций. Вот, казалось бы, есть ли этим людям дело до того, что в багажнике какой-нибудь машины неизвестно когда повезут живого человека. Может быть, такого никогда не случится. Но, к моему счастью, инженеры оказались самыми настоящими обстоятельными гуманистами. Они предусмотрели небольшой рычажок с внутренней стороны багажника. Если рычажок сдвинуть, то багажник откроется. Я выпал снаружи, щурясь от яркого света и оглядываясь по сторонам. Больше всего я боялся, что меня заметит. Из багажника по голосам и шагам было слышно, куда пошли незнакомцы. Мне даже удалось услышать хлопок от закрытия двери, ведущей в дом. Я сначала подумал, что эта дверь ведет в подъезд, но сейчас понял, что не прав. Передо мной стоял особняк. Его хорошее состояние бросалось в глаза. Сохранились даже массивные коричневые двери с круглыми ручками-петлями. На небольшой узкой улице не было ни души. Напротив желтого дома стоял почти такой же красный. Рядом еще ряд низких строений. Вдали виднелся крохотный парк. Я подошел к ограде, отворил калитку и приблизился к двери, ведущей в желтый особняк. Поначалу опасался, что перед входом висят видеокамеры и отслеживают происходящее, но когда отошел на три шага от машины, мои опасения развеялись. Я почуял серебряную розу. Она тут, где-то в доме. Рядом с ней никакая техника работать не может. Роза переносит лим на землю, а землю – в лим. Жаль, что со мной нет трости, она осталась на стоянке. Но все равно роза превратила особняк в мою вотчину. Я оказался в темном длинном коридоре, стены которого были оклеены розоватыми выцветшими обоями. Впереди слышались приглушенные голоса. Один из плинтусов совсем отстал от стены, держался на паре гвоздей. Я наклонился, примерился и резким движением сломал деревяшку. Раздался короткий звук треснувшего дерева. Я прислушался. Голоса бормотали по-прежнему. В моей руке был кусок узкого треугольного светло-коричневого плинтуса. Конечно, не шпага, но сойдет. Должен сказать еще кое-что про второе тело. Этот вопрос меня мучает, терзает, как терзает любое необъяснимое событие, от которого зависишь. Я старательно думал о том, как работает второе тело, и никак не мог понять. Частицы-античастицы меня не интересовали, я не хотел влезать в дебри и верил губернатору на слово. Любопытно другое. В организме человека каждую секунду происходит множество изменений. Некоторые из них существенны. Как второе тело отличает нужные изменения от ненужных? Это ведь совсем непросто, если подумать. Должен быть какой-то фильтр, почти интеллектуальный фильтр, который знает о каждом изменении и решает, оставлять его или нет. А откуда в Лиме, мире магии, где не работает техника, возьмутся интеллектуальные фильтры? Вот что, помимо всего прочего, волновало меня. Голоса впереди стали слышны более отчетливо. В коридор яркой полоской проникал солнечный свет. Я приблизился достаточно, чтобы разобрать слова. «Мы завалили его», — говорил незнакомый голос, — «сработали чисто. Не знаю, что в нем такого». Он даже не дернулся. А за чистую работу надо бы добавить, шеф, вам заплачено по уговору. Второй голос мне показался знакомым. Идите и не побирайтесь. Зря ты так, шеф, выдержав паузу, продолжил первый. Мы не поберушки, а хотим свое. Нам было сказано добыть сумку, а хмыря завалить по возможности. Лучше завалить, чем не завалить. Мы и завалили. За сумку бабки получили, а за хмыря, все стоит денег, шеф. Это у вас в горах так принято. Второй собеседник не скрывал раздражения. Валите отсюда оба, поберушки. Вот что, шеф, заплати за хмыря, и заплати щедро. Тогда я прощу поберушек. Ситуация стала ясна как день. Убийцы не работали на моих врагов на постоянной основе. Просто временные наемники. Жадные временные наемники. Интересно, чем они собираются тут угрожать в присутствии серебряной розы? Пистолетами, что ли? Даже не смешно. Быстро спрятали стволы и свалили, пока я не пнул вас коленом под зад. Отребье. Прочь. Раздражение в голосе второго достигло пика. Раздались два сухих щелчка. А затем, почти моментально, прозвучал короткий и звонкий хлопок, сопровождавшийся вспышкой. Сразу же потянуло гарью. Я застыл за дверью, как застывает солдат-новичок в присутствии смерти. Мне известно, что там произошло. Мои убийцы отправились в мир иной. Право же, не стоит ссориться с магами, превратившими этот дом в часть Лима с помощью серебряной розы. Наверное, убийцы были просто убийцами и не разбирались в таких тонкостях. Что ж, многие знания не только умножают скорбь, как сказал один мудрец, но и продлевают жизнь. Теперь, похоже, мой выход. Я толкнул дверь и вошел в комнату. Через большое окно заглядывало яркое солнце, освещая обстановку. А обстановка была живописной. Рядом с входом на паркетном полу валялись два трупа. Черноволосый лежал ничком, его спина была обуглена между лопаток. Водитель Ауди валялся на спине, его живот не только почернел, но и казался сплющенным. Стоял мерзкий гниловатый запах паленых перьев. У противоположной стены была еще одна дверь. Рядом с ней на серых матерчатых креслах сидели двое. А насмешка судьбы. Они мне знакомы. Это те самые маги с жезлом и копьем, которые с самого начала преследовали меня и убили старичка-подводника. Высокий блондин, сжимающий жезл, был одет в прежний темно-фиолетовый сюртук. На лбу мага чернела двойная метка. Лим скрупулезно изменил внешность обитателей этого дома. Низковатый толстяк с копьем был в красном жилете. На щеке толстяка тоже располагалась метка, но в форме синего полумесяца. У ног блондина стоял мой распахнутый саквояж. Оба мага потеряли дар речи, когда увидели меня, да и было отчего. Я тоже сам по себе выглядел сногсшибательно. Мой старинный пиджак превратился в элегантный сюртук. В двух местах на груди, а также на животе краснели рваные следы от пуль. Следы казались самыми настоящими серьезными дырками, проделанными основательным оружием, да и были таковыми. Наверное, в первый миг магам почудилось, что перед ними предстал взъерошенный и злобный зомби, чье тело убили недавно, но оно отказалось от покоя ради мести. Хотя, может, так и было, что-то сегодня похолодало. Слышал, завтра к нам придет антициклон, а Узбекистану вообще не поздоровится. Разговор нужно было как-то начать, и я решил начать его именно так. Очень печальные новости. Это может погубить урожай хлопка. Блондин издал хриплый звук, но толстяк не растерялся. Кавалер Файт недаром описывал его как решительного и сильного мага. Пятый или шестой уровень. Сияющий наконечник короткого копья разгорелся еще ярче. Прямо на моих глазах начала рождаться форма. Прекрасная, быстрая, боевая форма, наверняка гордость того раздела магии, которым владел толстяк. Форма была даже не просто быстрой, а почти мгновенной. Она слетела с наконечника копья и устремилась ко мне со скоростью охотящегося стрижа. Я залюбовался ею. Все-таки в формах, когда их видишь, есть красота. Чаще всего это красота танцующего пламени, выделывающего коленца под прихотливыми порывами ветра. Если за огнем внимательно наблюдать, то увидишь такие прекрасные фигуры, перед которыми меркнут даже полотна Эрмитажа. Впрочем, я любовался этой формой вдвое дольше, чем обычно длится ее жизнь. Она подлетела ко мне, развернулась и с прежней грацией устремилась к своему создателю. Тот вряд ли успел даже до конца обдумать происходящее. Его грудь вдруг приоткрылась, впуская в себя подобие огненной стрелы. Это произошло так быстро, что даже показалось, будто грудь вот-вот закроется вновь. Но нет, этого не произошло. Толстяк сумел только издать булькающий звук, затем замер, широко открыв глаза и сжав руки в кулаки, и упал на пол. Бедный пол многострадального дома. Было ли когда-нибудь на тебе за всю твою долгую жизнь сразу три трупа? Блондин вскочил. Он сейчас казался бесноватым. Взгляд перескочил с толстяка на меня, потом снова на толстяка и на его копье. Металлический жезл в руке блондина дрожал крупной дрожью. Маг даже не пытался ее унять. «Ну что, обсудим узбекский хлопок или как?» Я говорил спокойно, подражая губернатору, моему учителю. Когда тот выкидывал что-то из ряда вон, то говорил равнодушно и небрежно, будто все произошедшее было пустяком. «Зеркало!» — закричал маг, прижимаясь к стене. «Будь я проклят, зеркало!» «Зеркало!» — согласился я, удивленный его осведомленностью. Все-таки не все ученики губернатора обладали способностью быть зеркалом и отражать. Обычно убийцы магов могли лишь мгновенно прерывать формы, делая магию бесполезной, но ради меня учитель расстарался. «Остался жив!» Эта новая фраза прозвучала, как обвинение. «Ты остался жив!» «О, не переживай, это не его вина!» Кивнул я на труп Черноволосого. «Он в меня отлично попал. Видишь, испортил такой сюртук. Придется теперь новый заказывать у портного. Я, знаешь ли, после старого города стал консервативным в выборе одежды. Но сюртук еще ладно. А шелковая рубашка, где я теперь такую возьму? У нее широкие рукава и старомодный покрой. Ты видел фильмы о мушкетерах? В таких рубашках они фехтовали на дуэлях и просто на тренировках. Боюсь, подобного в магазинах не найти». Блондин смотрел на меня дикими глазами. Его можно понять. Я стоял в окружении трех изуродованных трупов и рассуждал об одежде. Время, проведенное у губернатора, сильно изменило меня. Но, не нужно туда идти. Покачав палкой, которую держал в руке, я тотчас пресек все попытки блондина сдвинуться в сторону двери. «Я успею тебя остановить. Понимаешь, успею. Эта штука, не шпага, но ее хватит. Чего тебе надо?» Хриплым голосом спросил маг, останавливаясь и опуская жезл, разом ставший ненужным и даже опасным. «Что ты хочешь?» Я сделал несколько шагов и остановился у своего саквояжа. «Прежде всего, где миска? Куда вы ее дели?» «Там». Блондин кивнул на дверь. «Уже там. Мы ГМ сразу ее переправили с курьером. Секундное сожаление охватило меня и тут же исчезло. Мне было жаль миски, но в то же время я знал, она не утрачена и даже не попала в руки врагам. Чуть позже я раскрою секрет этого парадокса. «К кому переправили?» – спросил я. «Кто это, интересно, ее так страстно хочет?» Это был главный вопрос. Я долго к нему шел, и блондин знал это. «Если скажу, то позволишь мне уйти?» – быстро спросил он. «Да, этот маг своего не упустит. Как только появилась возможность торговаться, он сразу же и начал. Может быть, и позволю», – ответил я. «Если ответишь на все вопросы». Мне хотелось сдержать это обещание, хотя было понятно, что оно идет во вред. Блондин знал, что я был в старом городе, а сейчас видит, что я жив и обладаю очень нежелательными способностями. Если он доберется до своих покровителей с этим рассказом, то за мной начнется настоящая охота. Почти все титулованные особы захотят меня прикончить во избежание недоразумений в будущем. Пока я решил просто узнать имена своих врагов, а дальше уже буду действовать по обстоятельствам. Маг прочитал это все в моих глазах. Либо он был очень опытен, либо сильно хотел жить, а может и то и другое вместе. Блондин не стал сильно упираться. Уже через несколько минут я знал, что за миской охотится вовсе не знать Лима, а сообщество независимых магов, которое называется «Братство Восходящих». Мой собеседник занимал в братстве не очень важный пост. Покойный толстяк был главнее. Кто возглавляет это братство? В ходе разговора я переместился ближе ко второй двери, чтобы исключить всякую возможность бегства пленника. Маги. ГМ несколько из них. Я не знаю настоящих имен. Каждый, кто вступает в братство, берет себе другое имя. Как у монахов. Говорил маг быстро, но выглядел искренним. О братстве восходящих я ничего раньше не слышал, но верил, что если там несколько главарей, то это точно не титулованные особы. Те вообще не заключали какие-либо союзы друг с другом. Они были индивидуалистами и даже переделкой сфер влияния предпочитали заниматься в гордом одиночестве. Единственное исключение – Лим. Вельможи договорились считать его нейтральной территорией, но перед этим объединились, чтобы избавиться от губернатора, моего учителя. А что они хотят? Каковы ваши цели? Я вынул из руки трупа копья и бросил кусок плинтуса на пол. Маг подчеркнуто небрежно пожал плечами. Его фиолетовый сюртук был расстегнут, под ним виднелась серая шелковая рубашка. Стать такими же, как титулованные особы, какие еще могут быть цели? Они бессмертны, мы тоже хотим быть бессмертными, они могущественны, как библейские демоны, мы тоже хотим стать такими. Мои брови поднялись. Что ж, я всегда уважал честность, о чем бы ни шла речь. Титулованные особы безвылазно сидят там, сюда они не могут проникнуть, показал я рукой на землю. У них нет ни жен, ни детей, никто не знает, как они выглядят на самом деле. Они похожи на людей, да, но вдруг это иллюзия? Многое из того, что мы видим там, вовсе не то, чем кажется. Вы этого для себя хотите? Стать неизвестно кем и навечно застрять неизвестно где? ГМ это сгущение красок, криво усмехнулся маг. От этой усмешки на его лице появились глубокие морщины. Он был весьма немолод. Спорить не хотелось. Я понял, что нужно братству. Обмануть судьбу, получить положительные черты высшей знати и увильнуть от отрицательных. Что ж, Лим существует долго. Должно быть, это братство с подобными целями, не первое. Интересно, что случилось с другими. Я пока не мог точно сказать, кто такие титулованные особы, но, наблюдая за губернатором, понял, что в них мало человеческого. Они могут логично мыслить, их воображение широко, эрудиция всеобъемлюща. Но когда общаешься с ними, создается впечатление, будто говоришь с иным разумом, который лишь притворяется человеком. Я про такое читал. Некоторые сильные шахматисты рассказывали, что, играя в шахматы с неизвестным противником, могут отличить машину от человека. Машина мыслит странно, так говорили шахматисты. Но машина – единственный известный мне пример нечеловеческого разума. Я мог предположить, что титулованные особы – инопланетяне или какие-нибудь сверхъестественные существа. Насчет инопланетян мне нечего сказать, а сверхъестественные существа – это вопрос веры. Увы, несмотря на магию Лима, я оставался скептиком. Хотя сейчас решать глобальные вопросы ни к чему. Я сосредоточился на практической стороне дела. Итак, за похищениями миски стоит некое братство. Это интересно само по себе, Такую информацию можно попробовать продать маркизу Ари через кавалера Файта. Вдруг братство работает также в других направлениях и дорогу перешло не только мне? Если так, то маркиз заплатит щедро. «Зачем вам миска-то понадобилась?» – спросил я. «Будто сам не знаешь», – буркнул маг. Я задал вопрос. «Твое дело – отвечать». Копье в моей руке дрогнуло. Блондин покосился на наконечник и поморщился. Мой собеседник невольно оказался прав, когда с иронией предположил, будто я не знаю о миске. Я действительно мало что знал. Губернатор отнял ее у меня на время обучения и вернул только в конце, посоветовав непременно пообщаться с тем, кто живет по другую сторону воды. «Миска – это артефакт», – произнес маг таким тоном, словно растолковывал очевидные вещи. «Очень важный и полезный, но я в этом не особо разбираюсь. Что с меня взять? Я – просто ГМ-исполнитель. Знаю лишь, что старшие братья говорили о каком-то утраченном могуществе. Что, дескать, это могущество есть там, куда приведет миска, и если они туда доберутся, то найдут того, кто остался прежним». Маг положил жезл на сиденье кресла. «Кого найдут?» Насторожился я. «Кто остался прежним?» «Не знаю, но они его сами явно побаивались, говорили о нем так, словно он сумасшедший, очень опасный сумасшедший. Больше я о миске ничего не знаю». Я молчал, перебирая в уме те скудные крохи информации, которая мне известна. Если прибавить к ней слова мага, то все равно цельной картинки пока не складывалось. Мне захотелось еще раз спросить о Светочке, а потом вернуться к братству, но маг опередил меня. «Слушай, давай я куплю свою жизнь», – неожиданно предложил он, запустив руку за пазуху. «У меня тут есть кое-что интересное». «Список». «Какой еще список?» «Да вот». Блондин, порывшись в недрах сюртука, вытащил лист бумаги. «Смотри, вот же, список не мой, я должен был лишь передать, но написанное легко проверить. Первый случай произошел около года назад в Подмосковье, второй, рядом с Иваново, потом были еще тоже не очень далеко, все почти в одном районе, Иваново, самые дальние, а вот и последний случай, буквально вчера. Видишь, Москва, Тропаревский парк, ночное время. Да сам посмотри». Я взял список, недоумевая, что он означает. Маг тыкал пальцем в строчки и на какой-то миг усыпил мою бдительность. А может, ему просто показалось, что усыпил. Его рука скользнула под сюртук и вытащила широкий длинный нож, почти кинжал. О, это был очень мудрый ход. Если меня нельзя прикончить при помощи магии, то всегда остается старый проверенный способ. Вопрос лишь в том, куда ударить. Блондин знал об этом. Знал, что место очень важно. Если ударить в живот, это одно, я, вероятно, останусь в строю. Если ударить в сердце, то могу отключиться на время. Маг слегка поднял нож, и это дало мне лишнее мгновение. Я боялся не успеть создать форму и воспользовался тем, что нашлось под рукой, копьем. Дело решали доли секунды, мне даже не удалось толком развернуть наконечник, чтобы нанести неопасный для жизни удар. Копье вошло в грудь. Что ж, это крушение моих планов. Я уже совсем было решил, что передам блондина в руки службы безопасности одной из фирм маркиза Ари. Уж они сумеют о нем позаботиться. Пожалуй, не убьют, а продержат некоторое время в заключении, а потом попытаются перекупить. Но теперь этот план невыполним. Маг сам выбрал свою судьбу. Наконечник копья вошел в грудь чуть ниже шеи с небольшим хрустом. Лезвие оказалось очень острым. Оно пронзило тело насквозь. Блондин превратился в подобие бабочки, нанизанной на иголку. Все-таки напрасно он достал нож, напрасно. Некоторые люди так боятся ближайшего будущего, что готовы рискнуть чем угодно, чтобы его изменить. А ближайшее будущее не самое страшное по сравнению с тем, когда у человека вообще нет никакого будущего. Мой неудачливый пленник это слишком поздно осознал. Он упал на пол и вскоре затих, вцепившись напоследок в злополучный список. Я не стал разжимать руку, наверняка этот список был какой-нибудь чушью, призванной усыпить мою бдительность. У меня даже не возникло желания проверить, что же случилось вчера в Тропаревском парке.